освобожденная от пахоты, Рада даже задумывалась о высоких этических категориях. О, эта забытая сладость ни к чему не ведущего самокопания. Психотерапевт перебирает бессознательные глубины пациента, как хирург, которому положено отрезать лишнее и аккуратно залатать остальное. Мазохист же в момент рефлексии похож на кровожадного маньяка, самозабвенно копающегося в кишках жертвы. Думала Рада преимущественно о том, насколько она с собою честна. У нее всю жизнь была аллергия на иллюзии. Иногда обстоятельства втягивали ее в самообман, коим, например, на долгие годы стала ее семья. Но где-то в глубине души Рада все равно понимала и принимала горечь правды. Вот сейчас, например, она пыталась ответить себе на вопрос. Защита, которую она предоставила несчастной девушке Ларисе, это благородный порыв души, категорический императив, естественное желание сильного подать руку слабому или поиск выгоды. Ведь если у Сашеньки появится нянька, это изменит жизнь семьи. Сколько раз они приглашали к нему сиделок, никто не выдержал даже дня. Даже те, кому платили втридорога, даже те, кого отсутствие и крова, и квалификации принуждало браться за любую работу. А Лариса ни разу не пожаловалась, и Саша ее не раздражал. Раздражение, особенно подавленное, очень трудно скрыть, оно рано или поздно выдаст себя. Нервным ли подергиванием ступни, обращенным ли к потолку усталым взглядом. Лариса же говорила ласково, терпеливо и с явным удовольствием строила вместе с ним эти его дурацкие кукольные домики. Между собою Рада и Максим много говорили о силе и слабости, просящему у тебя дай, стучащему в твою дверь открой. Лариса постучала в их дверь, они открыли, это безусловно добро. Как сейчас можно говорить, плюс в карму. Лариса попросила кров и хлеб, они дали, поделились. Только вот сила-то в священном отсутствии жажды результата, если же добрый поступок просто звено в социальной махинации, то выходит это самая настоящая проявленная слабость. Рада обдумывала все это, когда в доме закричали. Звериный крик сына, перебиваемый чьим-то истошным визгом. Как будто бы библейские чудовища Левиафан и Бегемот столкнулись в решающей схватке. Пока она к крыльцу бежала, в ушах голос Якова звучал. Как будто бы скота живьем кожу сдирают. Заходим, на печи стоит большой бак, в котором белье обычно кипятят, а из него рука детская торчит. Из дома ей под ноги бросилась перепуганная свинья, чуть с крыльца Раду не опрокинув. Откуда свинья в доме? Что это? «Чья она?» И Лариса бежала следом, лицо бледное, губы дрожат. «Вообще не понимаю, откуда она взялась? Ее кто-то в окно Сашина подбросил. Я на минутку отошла, чаю вскипятить». Рада ее не слышала толком, к сыну бежала. Успокоилась только, когда увидела, что Саша жив и не покалечен. Правда, никогда раньше Рада не видела его в таком отчаянии. Саша катался по полу, среди обломков спичечного городка. Все домики были растоптаны, все до единого. Его городок, мостик, по которому он мог пройти в мир людей. Даже спичечная церквушка была повалена. «Я не знаю, что делать, он только кричит, не слушает меня», — плакала Лариса. «Ничего тут не сделаешь», — глухо ответила она. «Это они, твои. Сначала птицу дохлую в колодец подбросили, теперь вот это». Девушка опустила взгляд. «От меня одни неприятности вам. Мне вчера не спалось, я все думала. А может быть и правда, уйти мне. Попробуй затеряться. Соседка наша, Марфа, сказала, что тебя все равно найдут». «Да, это так», — вздохнула Лариса. «Но не могу же я у людей чужих вечность жить и в доме прятаться. Все равно рано или поздно выследят. Я слишком много их секретов знаю. Не оставят они меня. Я знаю, как к болоту священному пройти. Знаю их тропу. Не допустит Яков даже риска, что чужие могут на тропу-то явиться». «Подождем пока». Сила и слабость боролись в Раде, хотя лицо ее оставалось спокойным. «Если свинья и правда их рук дело, значит, скоро и переговорщик очередной прибудет». И она оказалась права. Ранним вечером того же дня возле дома знакомый грузовичок припарковался, и Яков, из него выбравшийся, уже не пытался играть в доброго Санта-Клауса. Он даже не улыбался. Его серьезное лицо было непривычным и неприятным. Взгляд колючий, как будто кислотой кожу прожигает. Мужа дома не было, ушел к роднику за водой для чая. Но женщина больше не испытывала страх, то ли привыкла, то ли долгожданный отдых принес ей самоощущение всесилия. Рада заметила в окне Ларису и махнула рукой: «Запирайтесь», а потом обернулась к Якову, играя в безмятежное равнодушие. «Ах, это вы! Зачем опять пожаловали?» Держалась она нарочито манерно. Королева принимает пастуха. Богемная дама снизошла до диалога с конюхом. «Дочку мне верните!» Без приветствия потребовал Яков. «В последний раз предупреждаю!» «А то что?» Подняла брови Рада. Неуютно ей было под обжигающим взглядом Якова. «Вам нравится то, как вы живете в последние дни? Зачем вам эти проблемы?» Яков совсем близко подобрался, но она не отступила. Это была как будто игра двух хищников, принюхивающихся друг к другу перед боем. «Вы про свинью в нашем доме? Или про птицу в колодце? Ну да, неприятно, но не смертельно, хотя ужасно некрасиво с вашей стороны». «Ну смотрите, завтра дожди проливные начнутся. Дороги здесь глиняные, размоет их за полдня. На вашей машине выехать никуда не получится». «А мы вроде бы и не собирались никуда уезжать». «А я так, на всякий случай», — нехорошо усмехнулся Яков. «Вдруг соберетесь все-таки? Так лучше сразу знать. Ничего не получится. Не будет у вас отсюда пути». Много слухов про болото ходит. Одну женщину на рынке остановила молодая цыганка. За рукав бесцеремонно дернула, а когда та обернулась, приблизила смуглое лицо и горячо зашептала: «Денег не прошу, ничего мне не надо, даром судьбу твою страшную открою, может быть, беду уведу». Женщина пыталась стряхнуть цыганкину руку, но та держала цепко. Несмотря на юный возраст, все ее зубы золотыми были. «Слушай, слушай», — прошипела цыганка, — «встретишь ты мужчину скоро и полюбишь его, и будет тебе казаться, что он ангел божий, но знай, на самом деле он волк, уведет тебя в лес жить, и будешь каждый год ему по ребенку рожать, пока семеро не родятся. Семеро козлят!» Цыганка расхохоталась. «Да отстаньте же вы от меня, я полицию позову!» — возмутилась женщина. Вокруг уже и толпа начала собираться, но близко никто не подходил, ждали, что дальше будет. А цыганке все нипочем, знай себе, бормочет: «Первый родится, волк его в лес уведет и в болото бросит. Второй родится, волк его в лес уведет и в болото бросит. Третий родится, волк его в лес уведет и в болото бросит. Четвертый родится, волк его в лес уведет и в болото бросит. Пятый родится, волк его в лес уведет и в болото бросит. Шестой родится, волк его в лес отведет и в болото бросит». «Отпустите меня, да помогите же кто-нибудь!» Женщина, наконец, вырвала руку из цыганских лап. При этом лоскут ткани остался в смуглых, унизанных дешевым золотом пальцах. Женщине вдруг стало так страшно и тоскливо, что захотелось прямо посреди рынка сесть на корточки и закрыть лицо ладонями. Она так в детстве от отца-алкоголика пряталась, и каждый раз ей было удивительно, что тот находит. В такой непроницаемой пустоте и темноте, в которую не каждый войти отважится, он ее находил все равно, раз за разом. Она тогда совсем маленькой была, но почему-то на всю жизнь это запомнилось. Цыганку кто-то оттащил, толпа проснулась, кто-то полицию позвал. Но та все равно бормотать продолжала, и голос ее становился все громче, в конце перейдя в крик. «И седьмого родишь, и седьмого волк тоже в лес уведет, тоже в болото бросит. Так вот, этот седьмой, той же ночью обратно в дом твой придет, весь в тине перепачканный. И что я тебе сказать хотела? Ты дверь ему не открывай, милая. Седьмой, младшенький, с болота вернется, но в дом его не впускай». Женщине той было уже за 30, и она была одинока, никаких романтических историй от жизни не ждала. Работала она в обычной школе, учительницей труда, помогала безалаберным старшеклассницам, от которых пахло дешевым пивом и предвкушением поцелуев, шить косорылые кухонные фарточки и лепить пирожки. Иногда к ней в гости приходил школьный завхоз, принарядится, чахлый букетик с собой принесет, коньячным паром в лицо сладко дышит, и случается у них любовь на ее продавленном диванчике. Иллюзия сладости в сером тесном мирке, который она обжила, как дворовый пес обживает свою конуру. Какая любовь! Какой ангел Божий! Какие семеро детей! Ей ни одного не было предназначено! Послевкусие встречи было пренеприятнейшим, и та цыганка ей даже несколько раз снилась, но время, как всегда, отвоевало свое. Время и не такую боль покрывает толстым слоем пыли. Наступила новая осень, новые ученики, потом и Новый год отгремел звоном битых бутылок в ее дворе. Темнота пошла на убыль, и вот когда снег уже начал едва ощутимо пахнуть мартом, женщину, спешившую на работу, вдруг тот похлопал сзади по плечу. Обернулась. Мужчина. Незнакомый, что само по себе удивительно, потому что городок их был маленьким, все лица примелькались давно. Второе удивление. На мужчине пальто добротное, длинное, черное, с меховым воротником и двумя рядами металлических пуговиц. Как будто бы это не настоящая одежда, а театральный реквизит. И сам он не здешний. Высокий, ступает мягко, темные волосы забраны в хвост, и одна седая прядь серебрится, как будто бы нарочно так выкрашена. Глаза серые, губы улыбаются, а глаза смотрят холодно. «Я за вами уже квартал бегу», — сказал незнакомец. «Вот, вы перчатку обронили». И подал ей перчатку, которая оказалась чужой. У нее таких вещиц сроду не было. Кожа мягкая, тонкая. Вещь создана скорее украшать, а не греть. «Это не моя». «Да?» — удивился он. «Ну вот, а мне показалось, из вашего кармана. Подумал, потом обнаружите пропажу, расстроитесь. Жалко». Женщина топталась на месте, не зная, что сказать. У нее совсем не было опыта кокетства. В ее арсенале соблазнительницы не значилось ни одной уловки, кроме выдавленного из сжатых губ, невнятного «хм», сопровождаемого застенчивым подрагиванием ресниц. Ей не повезло родиться в дыре дырейшей. Она была некрасива и, как назло, еще и скромна. Мужчина неожиданно предложил до работы ее проводить, руку подал. Встреченная в школьном дворе коллега, учительница химии, чуть об стол фонарный не ударилась, на них заглядевшись. Серенькая, тихая трудовичка в прохудившихся сапогах, которым лет больше, чем некоторым ее ученикам, и мужчина, похожий на киноактера. Она ничего от этой прогулки не ждала, хотя и ловила себя на том, что приятно чувствовать его плечо. Но неожиданно мужчина попросил ее телефонный номер, который в тот же вечер набрал, чтобы пригласить ее на кофе. Так получился роман, будто бы в полымя прыгнула. Скинула 10 килограмм и столько же лет. Носилась по школе, как ведьма на метле. Завхозу сказала, чтобы и на метр не подходил к ней с чахлыми цветочками. Мужчина, которого она полюбила, был не местный. В городок попал случайно, и местные леса настолько проросли в его сердце, что он решил купить участок земли и построить летний домик. А уже когда начал строиться, подумал, почему бы не переехать насовсем. И не вспомнила учительница о встрече с цыганкой, когда мужчина с серыми, волчьими глазами предложил: «А давай жить вместе!» Так, запросто. Как бывает только, либо если до этого вы были целую вечность знакомы, либо если вам по 20 лет, и каждый прожитый день для вас и есть целая вечность. Она, конечно, согласилась, полюбила его, прикипела сердцем. Сыграли свадьбу, и мужчина увез ее в лес, в домик, который выстроила для него нанятая бригада. В лесу женщине не сразу понравилось. Года два прошло, прежде чем она распробовала лес и стала с ним одним целым. В лесу выживают только те, кто сердцем к нему прикипел. Остальных он отторгает, прогоняет. Не приживаются здесь чужаки. К тому времени у них уже родился первенец, и не успел сын появиться на свет, как выяснилось, что женщина снова беременна. Муж ее радовался. Он с самого начала сказал, что хочет очень много детей, не меньше 7. Одно ее настораживало. Если хочет большую семью, почему же дом построил такой маленький? Всего одна спаленка, гостиная, кухонька. Просторно, светло, красиво. Но даже с одним малышом тесновато будет. «Ничего, к дому можно потом еще один пристроить», — успокаивал он. Женщина и рада была всему на свете верить, потому что когда кого-то любишь, внутренний адвокат становится таким могущественным, что может найти объяснение любой нестыковке, лишь бы ты продолжал в сладкой сказке жить. И вот она уже на сносях. Второй малыш на подходе. А муж однажды уходит погулять с сыном. Тот как раз только ножками своими пошел. Женщина час его ждет. Второй, третий. Уже нервничать начала, к окну прилипла. И страшно ей стало вдруг. Кажется, она впервые осталась вечером в лесу совсем одна. Этот мужчина настаивал, чтобы у них домик не в деревне, а на отшибе был. Не любил он людей, умел быть вежливым, но предпочитал одиночество. И даже соседство было для него в тягость. В полночь, когда она уже плакать от бессилия начала, муж наконец появился, один, без сына. Стал что-то объяснять путано. Она в лицо его черное смотрела, а слов не слышала. Одно было понятно — пропал ребенок. Второй родилась дочка, и повторилась та же история. Третьего ребенка муж тоже увел однажды в лес, и тоже один вернулся. Тогда женщина про цыганку на рынке встреченную и вспомнила. «Покажется он тебе ангелом небесным, но знай, что муж твой на самом деле волк». С тех пор женщина начала к любимому внимательнее приглядываться и заметила много странностей. Например, он никогда не ел то, что она готовила. Он вообще никогда не ел, во всяком случае при свидетелях. Однажды она среди ночи проснулась от звука странного, как будто бы плеск воды, прям рядом совсем, в комнате. Тихонечко глаза открыла и увидела мужа. Тот склонил лицо над ковшом и его облакал языком, как пес. Еще однажды она видела, лето было. Сидели они с мужем во дворе. Он колыбельку детскую мастерил, ведь она опять была беременна. Вокруг них муха кружила, и в какой-то момент, забывшись, муж дернул головой, клацнул зубами, ловко муху в воздухе поймал и проглотил. А перехватив взгляд жены, на секунду растерялся, а потом сказал с улыбкой: «Это я так шучу, тебя развлекаю». Ближе к полнолунию лицо его всегда становилось странным, как будто бы немного вытягивалось вперед. В такие дни он все время кончиком носа шевелил, принюхивался. Иногда муж дома не ночевал, другая бы женщина сразу об измене подумала, но учительница знала, ни с кем ему шашни водить, не выходит он из леса. Однажды муж вернулся, и камзол его был весь в перьях птичьих вываленный, а в уголке рта тоже было перышко. Но женщина все равно мужа своего продолжала любить, ни о чем его никогда не спрашивала, и он ей был за это, кажется, благодарен.